Глава 133. Никогда не думала, что однажды появится группа, способная пройти последнее испытание. «Последнее испытание? То есть это еще не конец, я правильно понимаю?» Кисло ответил Артпе. Несмотря на то, что перед ледяной скульптурой волшебник выглядел совершенно беззащитным, его окружала тоненькая нить маны. Другими словами, Артпе был готов отразить любые входящие атаки. «Нет, ты и так совсем справился». «Значит, ты что-то подготовила для членов моей группы?» В ответ на этот вопрос ледяная скульптура кивнула головой. Это вызвало у Артпе неподдельное изумление. «Что? Ты живая?» «Не совсем. Это артефакт, содержащий всю мою запись. Можешь воспринимать меня как голема и...» «Если ты не против, могу я продолжить свою речь?» Как оказалось, Зимняя Королева была достаточно дерзкой, отчего Артпе ненадолго даже задумался над тем, стоит ли вообще с ней разговаривать. Тем не менее, это существо могло дать ответы на некоторые интересующие его вопросы, а потому вскоре герой просто пожал плечами и ответил: «Делай, что хочешь». «Во-первых, я хочу поговорить о тебе. Ты с легкостью обошел все мои ловушки и смог достичь этого места. Ты отразил все мои атаки и прошел все данные тебе испытания. Вот почему я решила, что любые дальнейшие испытания будут бессмысленными. Тем не менее, это не относится к членам твоей группы». «То есть ты имеешь в виду, что они смогли достичь этого места исключительно потому, что полагались на мою силу?» «Этот вывод неизбежен, а потому я решила предоставить им еще одну возможность проявить себя. Не волнуйся, я не буду подвергать их жизни риску». «Хм, это всего лишь означает, что ты создала 5 пространственных врат, и, разделив свою силу, попросту не сможешь их убить. Да, имея в наличии лишь 20% доступной энергии, тебе это попросту не под силу». Услышав данное предположение, скульптура не стала его опровергать. Другими словами, она проиграла этот раунд переговоров, поскольку недооценила мысленные способности Артпе. «Да, твои слова верны, однако также верно то, что у меня нет намерений убивать кого-либо из вас». Теперь уже настал черед Артпе замолчать. В прошлой жизни ему так и не удалось дойти до конечного зала при помощи своей собственной силы. Не исключением была и группа героя. Зимняя Королева дала им подходящее испытание и предоставила им соответствующую награду, руководствуясь одним лишь собственным желанием. «Значит, ты не хочешь, чтобы я вмешивался в их испытания?» «Именно так». Итак, Артпе понял, что если он хочет получить максимальное количество трофеев, то куда разумнее не враждовать с этим существом, а начать взаимодействовать. Это был очевидный путь, от которого не следовало отказываться. «Эх, и так мои товарищи прямо сейчас испытывают трудности, а я здесь сижу с тобой и болтаю. Это нехорошо». «Ты действительно любишь своих друзей. В прошлый раз ты тоже пришел сюда ради кого-то другого. Наверное, и в этот раз все случилось именно так. Ты решил посетить это место не только ради своих коллег из группы. Есть еще одна причина, верно?» «Верно. И эта причина ты». «Хм...» Зимняя Королева говорила с ним так, будто все знала. У нее явно был какой-то секрет, который Артпе хотел узнать во что бы то ни стало. Кроме того, прямо сейчас он находился наедине с этим существом, а потому мог спросить обо всем, что его интересовало напрямую. «Как много ты знаешь?» «Я просто помню течение времени», словно зная, каким будет вопрос, проговорила скульптура. «Я знаю, что в прошлом ты уже побывал в этом месте в облике демона, и теперь ты снова пришел сюда, будучи героем человеческого рода. Да, на этот раз временные рамки событий были ускорены, но для меня это не имеет никакого значения. У тебя есть неслыханная сила, способная перевернуть саму историю, но моя запись слишком глубока, чтобы подвергнуться ее воздействию». От услышанного Артпе был слегка потрясен, а потому ненадолго замолчал. Естественно, он не думал, что является единственным, кто помнит прошлую жизнь. Он знал, что могут существовать и другие, такие же, как и он. Вот почему он всегда готовился к неожиданностям и никогда не действовал, тщательно не обдумав все. Однако, когда он столкнулся с таким существом, он был попросту растерян. Впрочем, продолжалось это недолго. «Твоя запись. Судя по всему, ты уже догадался, что я собой представляю. Когда-то я была королевой, которая правила самой зимой. Я была и человеком, и драконом одновременно. В конце концов, я умерла, но продолжила существовать в качестве воплощения своего «я». И все это время моя запись оставалась в глубине глации. Вот почему она менее восприимчива к действию твоей врожденной способности. Значит, помимо тебя есть и другие существа? Доподлинно мне это неизвестно, но я наверняка не единственная такая. А теперь, если не возражаешь, моя очередь задавать вопросы. В ответ Артпе, голова которого была похожа на чугунный котел, слабо кивнул. «Как ты смог до меня добраться? Я едва смогла обнаружить то, что в твоих сапогах содержится сила короля духа ветра. Однако это не совсем объясняет, как ты все-таки это сделал. Ветер просто должен был перенести тебя, но место назначения выбрал ты». Поскольку Зимняя Королева знала о прошлой жизни Артпе и остальных, ему нечего было утаивать. Итак, герой улыбнулся и ответил. «Мне снилось это место. Каким-то образом я смог увидеть, как ты разговаривала в прошлом с членами моей группы». «Ясно. Значит, ты использовал данную информацию вместе с сапогами, в которой содержалась запись короля духа ветра. А что касается твоих снов, в них ты делишься своей записью вместе с остальными спутниками». Артпо уже предполагал, что каким-то образом во сне установил контакт с записью Майтл и получил часть ее воспоминаний, а потому слова Зимней Королевы не вызывали у него особого удивления. С того момента, как Майтл обучилась связующей передаче, Артпо начал видеть события из прошлой жизни, но от другого лица. Это были события, которые он лично не испытывал. Поначалу он думал, что воссоздает прошлые события, используя свое собственное воображение. Однако это было заблуждением. Сны оказались слишком подробными, и благодаря одному из них герой смог пройти даже эти руины. Итак, отрицать правду было попросту бессмысленно. Его сны были ничем иным, как записью Майтл. Точнее, не текущий Майтл, а Майтл из прошлого. «Надеюсь, ты не будешь спрашивать, как такое возможно. История была отмотана назад, но это не означает, что произошедшие события исчезли. Они просто покрылись другими. Истина же остается глубоко внутри наших сердец». «Значит ли это, что она знает о своей прошлой жизни?» «Возможно, но это мне неизвестно. Если бы ее запись была сильнее, я бы смогла это выяснить. Но на данный момент это невозможно». «Да уж, понятно», — понуро ответил Артпе. В ходе этого разговора он узнал сразу две шокирующие истины, а потому попросту не знал, как действовать дальше. Но хуже всего было то, что он понял, многое из того, что должно произойти, он не сможет изменить. «Может спросить ее об этом после того, как мы выберемся из этого места? А вдруг она действительно все знает? Что тогда?» Схватившись за голову, задумался Артпе. И пока он пытался найти наиболее правильное решение, Зимняя Королева вновь окликнула его. «Я так думаю, ты хочешь спросить меня еще кое о чем?» «Да, и ты знаешь о чем». «Естественно», — ответила Зимняя Королева, после чего открыла свой рот и... Прямиком из него выплыла небольшая скульптура, похожая на точную копию ее самой. «В прошлый раз я этот предмет получил иначе», — вздрогнув, воскликнул Артпе, сочтя это зрелище достаточно жутким. «Да, но на этот раз его качество намного выше. Для этого мне пришлось уничтожить часть самой себя, но... это подойдет ей куда больше». Зимняя Королева была права, поскольку скульптура действительно источала мягкую холодную энергию. Ее нельзя было даже сравнивать с той, которую он украл в предыдущей жизни. А еще, глядя на нее, Артпе кое-что понял. «Значит, ты вся сделана из первого льда. А это просто твоя часть?» «Верно». Артпе потребовалось очень много времени, чтобы распознать состав предмета, используя чтение всего сотворенного. И дело было не в том, что она была создана из множества элементов. Просто ее структура была настолько сложной и неоднородной, что даже Артпе едва не запутался. Нечто подобное с ним было, когда он противостоял кракенам. Тем не менее, тогда это было вполне объяснимо, поскольку взгляд Артпе не мог охватить монстра целиком. В этом же случае ему просто требовалось больше времени, чтобы рассмотреть истинную природу объекта. Впрочем, возможно, его чтение всего сотворенного было еще недостаточно развитым, а раз так, это была еще одна причина продолжать развивать его. «Спасибо, это все, что мне было нужно. Я просто хочу, чтобы члены моей группы стали достаточно сильными». В прошлой жизни, именно благодаря этому месту, Регина смогла подняться до уровня Этны, или же, если быть точнее, благодаря благословению Зимней Королевы. После получения ее силы, девушка-архимаг стала ключевой фигурой в их группе. Она оказала большую помощь всей группе на пути к миру демонов и, возможно, смогла бы одолеть саму огненную ведьму. «Что ж, поскольку она тоже искала меня...» «Да, вся полнота моей силы будет передана ей. Что касается способностей, она ближе всего ко мне. Вот почему и получит наибольшую власть». «Да, этого должно быть достаточно. А теперь мне просто нужно подождать, пока все не закончится», — пробормотал Артпе, убирая скульптуру. «Будет здорово, если Этна обрадуется, получив этот предмет». Тем не менее, битва с дочерью Феникса также казалась неизбежной, что сильно его расстраивало. «Что-то еще?» — вновь раздался холодный голос. «Что ты имеешь в виду? Разве я не получил все, что должен был?» «У меня все еще есть нечто, что я должна тебе дать. Скульптура, которую ты получил, всего лишь небольшой фрагмент меня. Было бы несправедливо отдать тебе лишь ее». «Ты хочешь, чтобы мы забрали все, поскольку дошли до конца руин? Но ведь на последнем этаже я просто использовал пару телепортов, и дело с концом. Такая награда будет непропорционально большой по сравнению с моим достижением». «Ты возродил силу короля духа ветра. Тебе удалось вернуть силу пространства и времени. Твое достижение вовсе не такое простое, а потому ты смело можешь просить больше», — с улыбкой произнесла Зимняя Королева. «Итак, пришло время передать тебе свою запись. А раз я сама предлагаю это, ты должен смиренно принять данную награду». Как только Артпе услышал эти слова, он на какое-то время ошарашенно замер на месте. А затем, когда до него наконец-то дошел смысл этих слов, он смущенно покачал головой и переспросил. «Ты решила умереть?» «Нет, я всего лишь решила избрать другую форму существования. Я и так все это время не жила, особенно последние годы». Несмотря на то, что слова Зимней Королевы казались какими-то легкомысленными, она действительно говорила вполне серьезно. Тем не менее, ему не стоило отказываться от дополнительного вознаграждения, которое к тому же могло принести пользу. «Итак, ледяная скульптура — не единственный подарок, который ты ей преподнесешь.